больше ничего не зависит. Вы это знаете? И они это знают. И осталось только дождаться того, чтобы такое положение дел было формально зафиксировано на листе бумаги, озаглавленном «Декларация корпоративных штатов Америки». Мы считаем самой очевидной следующую истину. Все мужчины, женщины и их несовершеннолетние дети созданы равными для того, чтобы служить корпорации, чтобы без возражений предоставлять свой труд, без жалоб принимать вознаграждение за него и бездумно потреблять продукцию корпорации. В свою очередь, корпорация будет заботиться о всеобщем благе, осуществлять оборону страны и присваивать большую часть налогов, собранных с простых людей. Это уже не кажется таким абсурдом, правда? Захват власти был осуществлен у нас на глазах. Очень сильнодействующие препараты заставляли нас молчать, в то время как банда руководителей корпораций творила свои беззакония. Один из этих препаратов называется страх, а другого зовут Горацио Алджер. Наркотик страха работает следующим образом. Вам постоянно твердят, будто плохие, злые люди собираются вас убить. Поэтому вы должны полностью довериться нам, руководителям ваших корпораций, а мы вас защитим. Поскольку мы знаем, что делать, ни о чем не спрашивайте нас, когда мы будем проталкивать закон о сокращении наших налогов. В противном случае мы можем урезать ваши медицинские страховые выплаты или поднять процент по кредиту на покупку жилья. А если вы не заткнетесь, не вытянете руки по швам и не будете работать изо всех сил, мы вас выгоним. А тогда попробуйте-ка найти новое место при таком состоянии нашей экономики. Все это так страшно, что мы, естественно, делаем, как нам говорят. Молчим в тряпочку, в своих тесных клетушках, и машем американскими флажками, показывая: «Да, босс, мы верим в войну с терроризмом, которую ты ведешь». Второй препарат действует гораздо приятнее. Сначала его прописывают нам в детстве в виде сказки, но сказки, ставшей явью. Этой сказкой является миф о Горацио Алджере. Алджер был одним из самых популярных американских писателей конца XIX века. Одна из его первых книжек для мальчиков называлась «Оборванец Дик» или «Уличная жизнь в Нью-Йорке». Книги Алджера рассказывали о героях из бедных низов, которые своим трудом, целеустремленностью, отвагой добивались успеха в нашей стране, безграничных возможностей. Суть этих книг сводилась к тому, что в Америке каждый может сорвать куш. И по-крупному. В результате в нашей стране все буквально пристрастились к этим мифам о переходе от лохмотьев к богатству. Во всех других демократических, промышленно развитых странах люди довольствуются тем, что зарабатывают достаточно для того, чтобы оплачивать счета и содержать свои семьи. Лишь немногие одержимы непреодолимым желанием во что бы то ни стало разбогатеть. Если у человека есть работа, позволяющая после 7 или 8 часов труда возвращаться домой, а затем получать от 4 до 8 недель ежегодно оплачиваемого отпуска, он относительно счастлив. А когда вдобавок государство обеспечивает здравоохранение, хорошее бесплатное образование и гарантирует достойную пенсию в старости, человек становится еще счастливее. Конечно, кое-кто мечтает о том, чтобы заработать кучу денег. Однако большинство людей за пределами Соединенных Штатов не строят своей жизни на основе сказок. Они живут в реальном мире, где богатых очень немного, и тебе не суждено стать одним из них, так что лучше свыкнуться с этим. Разумеется, богатые в этих странах очень тщательно следят за тем, чтобы не нарушить равновесие, хотя и среди них есть алчные ублюдки, они вынуждены придерживаться определенных рамок. Так, например, в производственном секторе в Великобритании руководитель компании получает в 24 раза больше, чем среднерабочий, и в Европе это является самым большим отрывом.